или императорские, по национальному составу еще более разнообразные войска? Ответ кажется однозначным. Тогда, да и долго еще после тех времен, считалось, что победитель тот, кто удержал за собой поле боя. Чтобы соблюсти это условие, шведы по окончании сражения улеглись на ночной отдых прямо на месте, среди мертвых и раненых на голой земле. Упомянутые кашель и чихание, которые услышали папенхаймовцы, добравшись до места, исходили из шведских горл и носов. Стало быть, победили шведы. Сей вывод был бы убедительным и недискутабельным, если бы не то обстоятельство, что нападающей стороной в этой битве был отнюдь не Вольштейн. Ему, напротив, ужасно не хотелось вступать в бой, а Густав Адольф, то есть шведы, и что полем битвы оказалась неисходная позиция шведов между придорожным рвом и мельничной протокой, а пространство между дорогой и виселицей, которое обороняла армия Вольштейна. И это пространство она удерживала в течение всей битвы, следовательно, победил Вольштейн. Да, он удержал поле битвы, но отступил, как только отзвучали последние выстрелы. Так что по восходе солнца на следующее утро шведы, пробудившись от сна, вполне заслуженного, увидели перед собой не жаждущего боя, способного к военным действиям противника, а пустое поле, усеянное мертвецами, и, следовательно, не могли, даже если бы хотели, продолжить сражение. Стало быть, победили шведы. Хотели ли они продолжать бой? Смешно. Из общего числа в 9000 убитых на шведскую сторону приходится 5000, на императорскую только 4. Забиться в нору и зализывать раны было шведам куда более необходимо, чем вольштейновцам. «Я захватил у неприятеля более 30 штандартов и знамен», — докладывал Вольштейн императору в Вену, «а он у меня в лучшем случае 5-6». И император в своем ответе, направленном из Вены 29 ноября, то есть через неполных 2 недели после битвы, поздравил с блестящим успехом и себя, и Вольштейна, дай Богу, выразил хвалу и благодарность. И по всей католической Германии звонили колокола и пели «Тедеум» — «Тебе, Господи!». Выходит, победил Вольштейн. Соответствующую благодарность всемогущему Господу за то, что он призвал в вечное свое царствие короля Густава Адольфа, выразил в то же время, как ни странно, самый умный и активный государственный деятель того времени — кардинал Ришелье. Мы сказали, как ни странно, ведь именно он больше кого-либо другого способствовал вступлению в войну шведского короля и постоянно поддерживал его деньгами и поставками оружия. Но мы видели также, что еще в прошлом году кардинал начал поеживаться, когда шведский король, разгромив армию генерала Тилли, бесстыдно обосновался на зимних квартирах вблизи от священных французских границ. А с той поры, как бравые шведы, играющие, продолжали побеждать, куда они ступали и брали город за городом, крепость за крепостью, кардинал уже не переставал ежиться. Возникло опасение, что шведы победят окончательно и завершат войну раньше, чем ему, Ришелье, было бы желательно. А что хуже всего — захватят всю полноту власти и объединят Германию под шведским скипетром, и Франция останется с носом и выйдет из заварухи с пустыми руками. А уж это, как легко представить, совершенно невыносимая мысль и для кардинала-патриота, и для его благочестивого помощника и советника. Суммируя сказанное, шведский король становился опасным для кардинала, и было весьма мудро и деликатно с его стороны, что он пал в бою.